Девятый элемент пазла похитительницы. Спустя 15 лет после случая в торговом центре в Нью-Джерси Ханна решила зарегистрироваться на Facebook, запрещенная в РФ соцсеть. Сперва она прочитала правила сервиса, в которых в том числе говорилось, что для пресечения использования кражи персональных данных нужно быть аккуратным и никому о них не сообщать. Тут Ханна впервые за долгое время рассмеялась. Становится гораздо веселее и интереснее, когда кражу кредитной карты называют «кражей персональных данных». Она стащила права студентки Джилл Уильямс. Женщине очень нравились эти имя и фамилия. Эта самая Джилл уже была на Facebook, запрещенная в РФ соцсеть. Поэтому пришлось зарегистрировать почту и аккаунт под этим именем, но с другой датой рождения. В качестве фото она использовала снимок с водительских прав Тиффани Спратт, а в профиле написала, что учится в большом колледже с огромным количеством студентов. Дженни не нашлась. Зато все отпрыски семьи Спринг присутствовали. Стивен Спринг, как оказалось, учился совсем рядом, в Колорадо. Она даже слегка понервничала по этому поводу. Неужели он выбрал этот университет, чтобы ее найти? Но если бы Стивен знал, что Фрэнк отправлял ей деньги в местный банк, он бы давно сообщил об этом в ФБР. Проблема в том, что содержимое аккаунта Стивена было недоступно для всех, кроме его друзей. Ханна начала штудировать обширную подшивку газетных вырезок. В одной статье об истории с фотографией на пакете молока упоминался парнишка-сосед семьи Рив Шилдс. Он был на Facebook, запрещенная в РФ соцсеть. У него была масса друзей. Но опять же, доступ к его стене имели только они. Женщина отправила ему запрос, отметив в профиле, что училась вместе с Брэндоном. Но тот ее не добавил. Ханна видела, с кем дружит каждый из интересующих ее людей. Стивен, Джоди, Брэндон, Брайан и Риф. Она выписала имена и фамилии друзей и начала искать среди них тех, кто дружил одновременно с несколькими интересующими ее персонажами. Потом заметила, что Николь дружит почти со всеми детьми из семьи Спринг. Однако и та не приняла запрос. Потом Ханна отметила, что Сара Шарлотта Шервуд дружит с Брайаном и Ривом. Точно так же, как и Рив, у Сары Шарлотты было много друзей. Она не приняла запрос на дружбу от некой Джилл Уильямс. Женщина настолько разозлилась, что ударила кулаком по клавиатуре. Несмотря на то, что ничего не было испорчено, библиотекарша попросила ее уйти и больше никогда не возвращаться. Два человека вывели Ханну из здания библиотеки. Она пошла в другую. Там, сидя за компьютером, нашла Адаир, дружившую одновременно с Сарой Шарлоттой и Ривом. Джилл Уильямс, Ханна, направила ей запрос, и та его приняла. Адаир делала много постов. Она училась в одном классе с Сарой Шарлоттой и Дженни. У нее была масса нужной и ненужной информации. Подружившись с Адаир, Ханна опять направила запрос Саре Шарлотте, и та, наконец, откликнулась. На стенах женщина прочитала многое о воровке ее родителей. Эта Дженни была популярной девушкой. «Это я должна была жить ее жизнью», — думала Ханна. «Девчонка отняла у меня эту жизнь». Через несколько месяцев Ханна знала адреса и телефоны Дженни, Миранды, Фрэнка, Рива и Сары Шарлотты и телефоны рыжих детей из Нью-Джерси. На карте США отмечала кнопками местоположение каждого. Ей нравилось втыкать кнопки в бумагу, словно в их сердца. Стивен жил совсем рядом. Неудивительно, что один из рыжих оказался в том же городе, что и она. Ханна стала реже выходить на улицу, потому что боялась случайно с ним столкнуться. Вдруг он ее узнает. Ведь она нисколько не изменилась и была такой же красивой, как прежде. Ханна много часов провела за экраном компьютера, выясняя подробности жизни интересующих ее людей. Она ненавидела работников библиотек, которые находились в удобном, кондиционированном помещении, перекусывали в комнате для персонала и помогали людям искать работу при помощи интернета. К тому же постоянно просили Ханну предоставить компьютер следующему посетителю, потому что ее время подошло к концу. Однажды женщина прочитала пост о Даир, что Джен Дженни, ее брат Брайан и бойфренд Риф приехали в Боулдер, чтобы навестить Стивена. Кроме того, жертва похищения хотела посмотреть местный колледж. «Она сюда прилетает? В этот город?» — думала Ханна. «И мои родители оплачивают ее билет моими деньгами». «Пожалуйста, освободите место», — в очередной раз сказала библиотекарша. «Компьютером должен воспользоваться следующий посетитель». Ханна встала и вышла из здания. Она не знала, что лучше предпринять. Стоит ли незаметно следить за Джен Дженни и ее братьями? Или, наоборот, спрятаться, чтобы те ее случайно не узнали? Она ломала голову над дилеммой, поэтому на следующий день в мотеле плохо работала. На нее кричали и угрожали увольнением. В конце концов, Ханна решила не рисковать и не высовываться. Она даже решила не ходить в почтовое отделение за конвертом. Лучше подождать, пока девчонка уедет. С того дня в Нью-Джерси прошло много лет, но интуиция Ханны была такой же хорошей, как раньше. Она и близко не подходила к зданию почтового отделения, потому что боялась ловушки. Может, все, что писали на Facebook, было ложью? Запрещенная в РФ соцсеть. И Джен Дженни приехала в Боулдер не с целью посмотреть колледж, а чтобы выследить Ханну? Фрэнк мог проболтаться. Она знала, что конверт с чеком совсем близко, но не отваживалась за ним сходить. Однако денег практически не осталось. Наконец, женщина решилась пойти и забрать конверт. Ханна пришла на почту рано. Обычно в это время она уже работала в кафе, потому что многие посетители пили кофе еще до рассвета. Но в тот день у нее был выходной. Открыт был только зал с абонентскими ящичками. Никого не было. И женщина почувствовала себя в безопасности. Она спокойно открыла свой ящик. Но там не было обычного небольшого конверта от Фрэнка. Вместо этого лежал большой конверт, на котором было написано ее настоящее имя. Ханна Джейвинсон. Может, внутри бомба? Может, за углом здания ее ждут агенты ФБР? Она скрутила конверт трубочкой, чтобы не было видно имени. Ей было страшно до тошноты. Ханна вышла из здания, прошла по переулку, отогнала от себя какую-то собаку, нашла скамейку у реки и села. Только потом женщина открыла конверт и увидела чек. Еще там лежал листок бумаги. На нем от руки было написано: «Это последняя выплата».